Эпилог. Отфыркиваясь и сплёвывая тину, на берег Вилли-Йоки, тяжело дыша, выбрался мастиф. Он потянул носом в воздух и облизнулся. Блинчики, ням-ням. Отцепив от хвоста десяток мидий, Паси встряхнулся, сбрасывая последние капельки воды с толстой шкуры, и привалился к огромной коряге на песке, чтобы немного перевести дух после заплыва. Над ним ярко светило солнце, и мастиф с удовольствием подставил теплым лучам свою морду, блаженно прикрыв глаза. Всего полчаса назад он перешел поле и, подойдя к кромке воды, решительно шагнул в ожидавшую его лодку, которая должна была доставить его на корабль Седны. Мастиф взялся за весла и оттолкнулся от берега. Лодка мягко сдвинулась и медленно поплыла вниз по течению. «Давненько я греблей не занимался. Ну-ка, Паси, поднажми!» — пробормотал мастиф и приналёг на весла. Однако уже через 5 минут он с удивлением заметил, что, несмотря на его сильные взмахи, лодка совершенно не двигалась. «Это что еще за ерунда такая?» Побагровел мастиф и с еще большим усердием взялся за греблю. Лодка по-прежнему не продвигалась ни на сантиметр. Раздраженный Паси отбросил весла и перегнулся через бортик, силясь посмотреть, что за неведомая сила держит его лодку на одном и том же месте. Из воды на него смотрели 2 ярко-зеленых глаза. Приглядевшись, мастиф с удивлением заметил, что зеленоглазое существо одной лапой как будто приклеилось к дну его лодки, а другую протянуло под водой до самого берега, где зелеными склизкими пальцами оно прочно держалось за массивный валун, торчавший из песка. Изловчившись, Паси запустил лапу в воду, схватил существо и попытался втянуть его в лодку. Однако, во-первых, лапа Паси скользила по слизи, покрывавшей зеленоглазое чудовище. А во-вторых, силу мастифа оказалось недостаточно. «О, знал я одного противного склизкого и очень сильного водяного! Накс, а ну отпусти мою лодку сейчас же!» — заорал мастиф, выдергивая лапу из воды. «Спокойно, спокойно, я сам вылезу и все объясню!» Широко улыбаясь, проговорил вынурнувший Накс. «У меня к тебе небольшое дело. Буквально на 5 минуток. Куда тебе торопиться-то? На вечную службу не грех и опоздать». Накс забрался в лодку и на всякий случай сгреб в охапку оба весла, чтобы Паси не смог продолжить путь. Мастиф, между тем, молча взирал на невесть откуда появившегося водяного. «Так вот, к делу. Предлагаю обмен. Я оборачиваюсь тобой и вместо тебя отправляюсь на корабль к Седне служить вечную вечность, а взамен ты отдаешь мне волшебную жемчужину. Надо полагать, что 100 метров до берега парень вроде тебя преодолеет за каких-нибудь 10 минут. Ну как идея?» «За 5 минут, если уж быть точным и плыть кролем», — пробормотал мастиф. «А идея так себе, Накс. Во-первых, я вызвался нести службу у Седны, потому что у меня в селе не осталось никаких дел, и теперь я намерен сдержать обещание. Во-вторых, даже если теоретически допустить, что ты явишься вместо меня, обманутая морская богиня в ярости сотрет тебя в планктон своим трезубцем. А в-третьих, как бывший полицейский, я просто обязан спросить, тебе-то эта вечная служба у Седны зачем?» «Начнем с конца». Накс щелкнул пальцами, и перед ними появился небольшой пластиковый столик с кофейником и 2 фарфоровыми чашечками. «Терпеть не могу разговаривать о серьезных вещах без кофе. Пристрастился у Бригитты, знаешь ли. Так вот, есть у меня мечта, Паси. Хочу стать первым во вселенной финским викингом. Даже имя придумал — Накс Фикинг. И покорять моря хочу. И плавать на огромном корабле на далекие острова. Я ведь ничего, кроме болота и реки, в своей жизни не видел, понимаешь?» Мастиф кивнул и прихлебнул кофе. «Конечно, у водяного тоже может быть мечта. Почему нет?» — отметил про себя он. «Насчет трезубца Седны. Как раз за этим мне нужна фрига, обладатель которой, как ты, наверное, знаешь, не служит Седне, если он волшебное существо. Думаю, в моем волшебстве ты не сомневаешься? Так что Седну я беру на себя. Сделать мне она ничего не сделает. А убалтывать морских богинь для нас, водяных, плевое дело. Убедительно?» Мастиф не мог не кивнуть. В силе Фриги он не сомневался, равно как и в болтливости Накса. Водяной снова щелкнул пальцами, и на столе появилась вазочка с любимым имбирным печеньем Паси. Накс был очень опытным переговорщиком. «Ну, а насчет первого твоего аргумента могу сказать, что это вообще-то, прости меня, чушь собачья. Как это у тебя нет никаких дел? А за порядком смотреть? А спорт детский развивать? Курят на рекорды натаскивать? А стадион построить с покрытием для бега и ямой для песка? Чемпионат остроботнии по многоборью проводить на ежегодной основе? Да и вообще, какое Фазанчиково без тебя, Мастифа? Короче, Паси, соглашайся». Накс откинулся на скамейке и теперь наблюдал за Мастифом из-под полуприкрытых век. Паси задумался. Нужно было признать, что план Накса был безупречен. «А ведь он прав. Я столько всего еще могу сделать в нашем селе. А тут, глядишь, хоть у кого-то заветная мечта исполнится». Наконец решился Паси и расстегнул замок цепочки. Увидев, что к нему идет долгожданная Фрига, Накс вскочил со скамейки, щелкнул пальцами и вмиг превратился в точную копию Паси. Мастиф накинул своему двойнику цепочку с жемчужиной на шею и защелкнул замок. К его удивлению, Фрига из угольно-черной стала ярко-голубой. «Ну, бывай, Накс Фикинг, пиши нам в Фазанчиково, слышишь? Мы хотим знать, как ты покоряешь моря!» — вскричал мастиф и ласточкой бросился в воду. Уже через 5 минут он почувствовал лапами дно и, отфыркиваясь и тяжело дыша, выбрался на берег, где, приподняв одно ухо, Паси прислушался к песне, доносившейся из дома Марьяты. «Опля! Да это же финская полька в исполнении Гарри! Надо поспешить! Глядишь, и мне достанутся блинчики с вареньем!» — пробормотал Паси и, весело насвистывая, направился к домику старой белки.